Нигде не было лестниц, лифтов, да даже входов или выходов, кроме основного, в который жнец зашел, не было. Сергей не стал искать способы попасть наверх, он просто прыгнул в бездну и почувствовал, как сильный поток воздуха подхватил его тело и понес ввысь. Еще когда жнец смотрел вниз, он почувствовал сильный ветер, как будто он находился в аэротрубе, в которых ему доводилось побывать. Почему он стремился наверх? Ответ скрывался в книгах, а точнее, в этажах с книгами. Если все нижние этажи были из белого мрамора, то самый верхний показывал четыре цвета – черный, голубой, красный, серый. Сергей уже успел прочитать несколько корешков книг этажа, с которого вошел, и увидел имена. А вот знания, к которым он стремился попасть, хранились в другой обстановке. И, если учесть, что лишь один этаж как-то выделялся среди других, можно было предположить, что выделяется он еще и содержанием. Прежде чем подбежать, подойти, конечно, ведь Сахаренко, уважаемый директор, ой, да конечно же подбежать, к стеллажам и осмотреть их наполнение. Сергей, уже ухватившийся за черные перила, усмехнулся и оттолкнулся от опоры, полетев в бездну этажей библиотеки. У-ха-ха-у-у. Плотный поток обтекал Сергея, вытянувшегося струной и никак не желающего сейчас увеличивать площадь сопротивления. Объемные одежды хлопали, волосы растрепались, жнеца крутила и вертела от слишком резких движений. Цилиндр вообще улетел куда-то ввысь, но гробовщика это не волновало. Были лишены воздух. Мнения о бесконечности этажей подтвердились, когда мимо гробовщика стали мелькать пустые стеллажи вместо заполненных книгами. И даже так дна было не видно. Других жнецов, кстати, Сергей имел возможность лицезреть. Кто-то прогуливался с тележкой, меняя одни книги на другие, кто-то просто читал. Некоторые, сверяясь с планшетами, записывали что-то в конец серых томиков. Извернувшись и расставив конечности, гробовщик поймал нужную точку и, сначала замедлившись, а затем и вовсе замерев в воздухе, полетел обратно к крыше. Объемные одежды теперь помогали, так натянувшись между рук и ног, что Сергей напоминал сейчас белку-летягу. Движение вверх жнец прервал, когда промахнулся мимо цилиндра, сгруппировавшись снова. Повторив такое несколько раз, он смог поймать головной убор. Закончив мотаться между этажами, Сергей полетел под самый потолок, чтобы, мягко присев, приземлиться на черный пол этажа. Он кинул взгляд на перила и пустоту, сулившую продолжение развлечений, но его ждали книги. Кое-как нацепив на взлохмаченные патлы свой фирменный цилиндр, жнец уверенно направился к полкам. В отличие от других этажей, на которых стеллажи были забиты книгами подчистую, настолько плотно, но не было даже мысли, что там еще что-то уместится, здесь на полках царила пустота. Точнее, книги были, и их было много, они были поставлены так же плотно, как и на стеллажах внизу, но такая плотность была характерна только для первых шести полок, в самом низу. Да, эти полки тянулись на сотни метров, охватывая всю стену, но это было шесть полок, из нескольких десятков, а то и сотен полок, что поднимались к самому куполу. Что еще привлекало внимание, так это тот факт, что книги этого этажа имели разноцветные обложки, и буквы на них были разных цветов и шрифтов, резко отличаясь от серых книжечек с белыми буквами на корешках. Такая же картина наблюдалась и у остальных трех цветов, каждый из которых соответствовал своей стене. Гробовщик в силу отсутствия возможности куда-либо присесть сел прямо на пол и потянул ближайшую к себе книгу. История жнецов. Существование в условиях четырех миров. Черная кожа с тиснением, золото, странная серо-матовая сталь, так похожая на сталь его косы. Ну что же, пора просвещаться. Любовь к чтению у Сергея появилась достаточно рано. Читать его научили, когда ему исполнилось 3 и 2 года. Маленький человек не любил читать, пока однажды его отец, страстно любивший чтение, открыл ему возможность читать про себя, не проговаривая мучительно корявые буквы. От дефектов речи Сергей избавился в 9 с помощью логопеда. Книги надежно захватили ребенка и практически все свое время он посвятил им. Пока его сверстники играли на улице, он сидел дома над сначала бумажными книгами, потом, после похода в школу, над электронной книгой, отданной все тем же папой. Возможно, именно поэтому спустя много лет Сахаренко практически не имел друзей и близких приятелей. Пока он читал, остальные сбивались в кружки по интересам, узнавали друг друга и жили своей жизнью в реальном мире, а не жизнью героя на страницах приключенческих романов. Затем, когда происходило знакомство с кем-то новым, срабатывала привычка одиночества, что мешало заводить новых друзей. Старые, еще с детского сада или из начальной школы, стали постепенно исчезать из жизни Сергея. Кто завел новую компанию, в которую тот не смог влиться, кто переехал с родителями в другой город, кому оплатили обучение за границей. А книжный червь не мог обрести новых, ведь навыки общения остались на детсадовском уровне «давай дружить», а теперь и сказать такое было стыдно. Да и терял Сахаренко чувство дружбы. Все сложнее ему было поверить, что дружба бескорыстна, а любовь появляется с первого взгляда. Книгачей обрастал скорлупой цинизма. В итоге все устаканилось. Круг знакомств Сергея застыл на отметке «знаю человека», но номера телефона нет, лишь для некоторых людей переписываюсь в мессенджерах. Со всеми он приятельствовал, из-за цинизма его юмор выгорел, и даже черным помогал хозяину смешно шутить. Тот, кто плохо испытывает эмоции, может хорошо их играть. Такой принцип является обратным Станиславскому, но тоже работает. Проверено Сахаренко, лично. Под маской постоянных улыбок, смешных и не очень шуток, артистизма и вечно хорошего настроения прятался настоящий Сергей, который просто не умел общаться с людьми. На серьезные темы, о грусти и боли, Сахаренко чувствовал себя фальшивым, ненастоящим, неспособным на изменения. Когда у кого-то из его приятелей случалось горе, он прекращал на время общение с этим человеком. Вроде бы из-за желания дать пережившему горе побыть одному, а вроде и из-за неумения утешать. Было ли от такой душевной пустоты Сергею неприятно? Несомненно. Он жалел, жалел и жалел, что не может быть таким же, как все, что не может прямо подойти и сказать: «Не грусти, друг, я с тобой». Такие слова казались ему ужасно фальшивыми, и он мялся, не способный говорить такое, не понимая, как на это отреагирует приятель. Но Сергей любил читать, книги долгое время заменяли ему общение. Поэтому он, отмахнувшись от предложения знакомых пойти в кино, где ему снова приходилось бы быть кем-то не собой, доставал телефон с недавно начатой серией в 7 книг и погружался в победы и поражения главного героя. Замкнутый круг, выбраться из которого для него было уже практически невозможно. Через несколько часов Сергей получил возможность узнать очень много. Он смог узнать, как появились жнецы, кто такой Господь и Люцифер, чем ангелы, жнецы и демоны схожи, за что гробовщика называют легендарным, что такое Великая война богов, особенности анатомического строения каждой из рас, как появляются новые представители сверхъестественных существ, о связи верующих с Богом, о сексуальных предпочтениях демонов и ангелов и многое другое. Почему смог узнать, а не узнал? Потому что за несколько часов жнец обошел весь этаж и выбрал книги с заинтересовавшими его заголовками. Ориентироваться среди четырех стен было тяжело. Единственный элемент порядка заключался в том, что на черной стороне стояли книги о жнецах, на голубой – об ангелах, красный – о демонах, серый – все остальное. В условную категорию «все остальное» входили книги о богах, о людях, о магии, на удивление мало, о вере, о великой войне богов, о вампирах, название «вампиры». Мифы и реальность отпугнула Сергея, напомнив ему о маловразумительных книжонках родного мира. Поэтому гробовщик подошел к выбору книг основательно, читая все попадающиеся названия и оценивая, насколько это ему интересно. Несмотря на крайнюю привередливость, когда жнец наткнулся взглядом на выдвинутую историю, которую оставил в таком положении в качестве ориентира, на двух его ладонях расположились стопки выше его роста. И это даже учитывая то, что огромное количество художественной литературы, а-ля «Приключения лысого жнеца» или «Как переспать с демоном и выйти из положения с максимальной выгодой». Пособие для ангелов он не брал, хотя испытывал невероятный интерес, особенно к упомянутому пособию. Конечно, все эти книги Сахаренко не рассчитывал прочитать за один присест. Во-первых, у него не было времени. Он, как-никак, директор бюро похоронных дел, у которого есть некоторые обязанности перед городом, а, во-вторых, сель. А если к нему в дом заберутся воры и убьют его, а если это будут не воры, а какие-либо старые недоброжелатели гробовщика, а вдруг полиция, а вдруг граф? Нет, мальчикам рисковать нельзя, поэтому Сергей принял решение читать не более одной книги в день, может две, или три. Жестко взяв себя в руки и выругавшись на себя за несдержанность, жнец принялся за историю. История жнецов. Существование в условиях четырех миров поведало Сергею многое, в частности, то, что такое жнецы в целом и зачем они вообще нужны. Жнец есть слуга рода человеческого, основной смысл существования жнецов. Полубоги, заведующие смертью и жизнью людей, появились, чтобы охранять души от демонов и ангелов. Именно жнецы помогают людям в прогрессе, именно они прекращают слишком разрушительные конфликты, следят за целым сонмом различных природных явлений, привлекая всех, до кого дотянутся, для прекращения катаклизмов, способных разрушить планету. Именно в их ведомстве находятся артефакты, способные разрушить мир, именно в департаменте находится тюрьма богов, именно они убивают демонов, поглощающих души вне контрактов, и ангелов, вне веры возносящих людей на небеса. Департамент находится очень близко к миру людей, что позволяет детям жизни и смерти контролировать своих господ. Жнецы не подконтрольны богам и являются частью мира человека, что позволяет им создавать себе подобных из людей. Ответ на вопрос, как появились жнецы, книга тоже дала. Первые жнецы были плодом двух богов, жизни и смерти. Союз между богами, тем более настолько разными, был не совсем, а точнее, совсем незаконен в глазах других богов, поэтому оба бога были уничтожены, так и не доносив детей. Поэтому дети оказались не богами, а полубогами и стали контролировать жизнь и смерть людей. Куда больше споров шло насчет того, откуда появились новые представители жнецов. Нет, наибольшей популярностью пользуется теория, что самоубийцы олицетворяют жизнь, отказавшуюся от самой своей сути ради смерти, поэтому способны стать жнецами. Эта же теория является основной для общества жнецов, но она не объясняет неспособность жнецов размножаться самостоятельно. Кто-то утверждает, ангелы, что самоубийство – грех и самоубийцы таким образом сами отказываются от потомства. Кто-то – демоны, что из-за недоношенности самых первых, репродуктивная функция оказалась неразвитой и естественное размножение стало невозможным. Жнецы, отчаянно и гордо наплевав на теории, предполагающие их неполноценность, выдвинули свою идею, которой придерживался автор, мол, размножение лишь отвлекает от выполнения своих обязанностей, которыми жнецы, в отличие от демонов и ангелов, не пренебрегают, а чтобы жнецы не сошли с ума, им дарован свой способ получения удовольствия. Да, тот самый бзик, который обнаруживается у всех полубогов без исключения. После этого Сергей немного успокоился со своими подозрениями о своих не слишком радикальных, но достаточно заметных переменах в характере. Вполне возможно, что сам тот факт, что он жнец, чуть-чуть меняет его, подсовывая бзики и странных тараканов, подобных которым у Сахаренко еще не было. С удовлетворением закрыв книгу, жнец поставил ее на место. Минус одна. Название остальных он запомнил и расставил по местам. Ну, не совсем по местам, но точно к тем стенам, к которым они принадлежали. Все-таки там царил беспорядок, не давая с точностью до метра определить, где стояла книга. Придерживая, а точнее, держа цилиндр за длинный хвост, гробовщик спрыгнул с перила и, пролетев секунд 10, мягко спланировал на белый мрамор, прочесал спутанные волосы и, нахлобучив цилиндр, уверенным шагом направился к выходу. Сель сам себя не проверит, трупы сами себя не закопают, хотя это спорное утверждение. Если, к примеру, это марионетка, да еще и с воспоминаниями, скажем, могильщика, то почему бы и нет? Примечание к части. Писал прямо в самолете. Вынужден с вами попрощаться на 3 недели. Не скучайте. Часть 14. Примечание к части. Я уже думал, что не вернусь до сентября, но я вернулся. Проводить время в библиотеке оказалось гораздо более интересным занятием, чем следить за реальным миром. Впрочем, ничего неожиданного в этом факте нет. И дни гробовщика стали проходить по вполне понятному и четкому расписанию. Ночь проходит во сне, утром Сергей разбирается с делами, уходит к знаниям, вечером возвращается и снова разбирается с делами. Из-за своей тяги к книгам он даже пропустил фестиваль Карри, о чем немного сожалел. Фестиваль, согласно газетам, прошел спокойно, компания «Фантом» получила свое первое место. Дела, трупы и сель. И если с первым проблем вообще не было, бюро получило практически полную независимость от ее директора, то пункт второй разочаровывал. Нет, Сергей ни в коем случае не разочаровался в идее воскресить ребенка, и все так же ухаживал за ним. Воспоминания тоже вшивал, а вот с основой, с самым главным компонентом были проблемы. Душа не желала создаваться. Некорректная формулировка, дело было не в душе, а в умениях гробовщика, но у того было ощущение именно этого. Как только к продвинутой пустышке добавлялась какая-то эмоция, хлоп, и нет эмоций. А о чем вы? Какая эмоция? Не видишь, мы кушаем. Тот факт, что эмоции не пропадали, жнец обнаружил только через десяток безуспешных попыток. Просто эмоций, а точнее, материала эмоций было категорически недостаточно. И был еще какой-то компонент, который был необходим для сворачивания эмоций в плотные слои, какими они были в душах нормальных людей. И вот на этом компоненте Сергей застрял. Да так застрял, что даже и не знал, что дальше делать. В итоге решил пока пособирать материал различных эмоций, а потом решать, что с ним делать. О, с библиотекой все было гораздо проще. Пришел, почитал, отдохнул душой. Хорошо, однако, узнал многое да мудрое. Сахаринка прочитала себе и еще несколько книг, ему интересных. Но о себе было очень приятно читать. Давным-давно, когда богов еще было много, когда существовали огромные пантеоны богов, когда каждый бог имел свою, чрезвычайно верующую паству и когда богам вообще было хорошо-хорошо, появилось два очень амбициозных завоевателя. Они взялись за руки и объединились против богов. Одного за одним убирали они других, усиливая себя, и в конце концов, когда не осталось более слабых богов, а остались лишь самые сильные, от которых даже эти два завоевателя могли получить люли, два бога разделили полученную силу и завоеванные территории. То были Господь и дьявол. Да, дьявол, на самом деле, по происхождению своему, бог, как минимум, потому что является прародителем целой расы, демонов, его самой верной паствы. То же самое и у господа, только у него ангелы. Люди же поделены между всеми богами, и очень часто за души идет нешуточная борьба. Время, когда эти два бога завоевывали мир, было названо Великой войной богов, ведь далеко не только эти двое сражались против других. Нет, это был настоящий хаос, когда любая энергетическая сущность стремилась к званию бога. Господь и дьявол просто одни из немногих, кто остался после тех событий. Жнецы тогда уже существовали и активно работали на благо людей и во вред богам, что хотели получить души. Среди жнецов примерно тогда и появился некто Адриан Кривин. В это время уже было четыре мира. Рай и ад, где раньше жили истребленные войной боги. Департамент, где тогда находились те самые сильные боги, которые щедро отсыпали люли всем, кто сунется к ним, и человеческий мир. Со временем почти все боги переселились в свои храмы в человеческом мире, так как жнецы эффективно вытеснили их из департамента. Вернемся к Адриану Кривину и его подвигу. Библиотека была построена жнецами, господом и дьяволом для двух вещей. Ведение учета души и хранение очень важного артефакта, что является слитой сутью этих двух. Таким образом, они скрепили договор, в котором обязались помогать друг другу в деле убиения богов. Этакий гарант нерушимого мира между двумя самыми сильными богами. На самом деле, был еще один прародитель целой расы. Расы вампиров, бог крови, Каин. В Библии это, кстати, нашло свое отражение. Ну, легенда о двух братьях. Правда, ничего кроме упоминания этой легенды Сергей не нашел. И этот Каин возжелал огромной силы, власти и так далее, что полагается желать злодеям. И пошел он прямо в библиотеку, дабы овладеть сутью двух сильнейших. Департамент захлебнулся в крови. Тысячи вампиров прорывались в библиотеку, закидывая своими трупами полубогов, которых в те времена было не больше нескольких сотен. Ангелы и демоны не сильно помогали, с вампирами шел сам Каин. Для воплощения бога необходима прорва энергии, которую невозможно собрать за несколько дней. Несколько лет, вполне, а дней, нет. Поэтому и запоздали дьявол с господом, когда после двухмесячной осады библиотеки вампиры вошли в нее по трупам полубогов, собирали энергию для личного вмешательства. Сокровище было убрано в какую-то комнату, в которую вел узкий коридор, как раз на одного бойца. И жнецы стояли в этом коридоре, как 300 спартанцев в проходе. Нельзя было пускать бога крови к силе, иначе пострадают люди. Сама природа детей жизни бунтовала против такого исхода. Каин прорвался через жнецов. Оставив всех своих созданий сражаться, он пробился в комнату. А за ним в комнату, до того, как завалило вход, успел вбежать лишь один жнец. Адриан Кривин, жнец с косой, ныне известный как Гробовщик. Что происходило в комнате 10 минут, пока два бога не ворвались в нее, наконец воплотившись, неизвестно. Известно лишь два факта. Сила богов так и не досталась Каину, а его череп был заключен в специальную шкатулку, и то, что после этого Адриан покрылся страшными шрамами, а его прежде черные волосы поседели. Вот за это невероятное деяние, остановить бога и дотянуть до прихода помощи, Адриан получил прозвище «Легендарный». От господа и дьявола он получил розовое перо и возможность переписывать судьбы. Лишь много позже он прославился уже как один из лучших жнецов, следователей, диспетчеров, а у некоторых народов даже получил звание бога. Вот такие данные получил Сергей из книг «Великая война богов», «Легенды среди легенд» и «Сильнейшие среди богов». Многие факты вызывали искреннее изумление и недоверие. Ну, как минимум тот факт, что книга «Сильнейшие» писалась под авторством и ангела, и демона одновременно, вызывает подозрения. Или, например, сказано, что Господь и дьявол просто не успели собрать энергию для помощи жнецам. А вот в истории было отмечено, что примерно после этого периода, когда огромное количество жнецов было перебито, боги выторговали себе некоторые привилегии. Совпадение – не факт, не факт, и веру в несовпадение добавляет факт, что боги очень быстро дособрали энергию, когда Каин пробился к их силе. А ведь жнецы в коридоре были готовы держаться неделями, Господь и дьявол в один голос твердили, что необходимо еще огромное количество времени. Еще примерно через веков 8 от того, как Каин вошел в библиотеку, Господь и дьявол сильно поругались, целую страну со всем населением Господь переманил на свою сторону. Именно с тех пор Господь с дьяволом, а также ангелы и демоны терпеть друг друга не могут. А жнецы терпят эту парочку с их созданиями по двум причинам. Первое – договор, помогающий стабильности в мире. Никаких войн, кроме мелких стычек, являющихся личными конфликтами. Боги помогают людям. То Господь метеорит или комету отклонит, то дьявол вулкан потушит, то Будда землетрясение остановит. Вторая – нет сил. Жнецов на начало 19 века всего лишь 15 тысяч с лишним, ангелов – 7 с лишним миллионов, демонов – пара миллионов высших, а мелочь никто не считает, а мелочи огромное количество. Возможно, будь жнецов хотя бы в 20 раз больше, они бы рискнули. 300 тысяч первоклассных бойцов, способных сражаться против 2-3 представителей других рас одновременно – сила, с которой стоит считаться, но с 15 тысячами против миллионов, без шансов. Найдется вопрос, а почему тогда жнецов нафиг не выкинули из договоров? И ответ найдется. Жнецы – единственные, кто способен забирать и очищать души. Этим раньше занимались жизнь и смерть, но так как они погибли, их роль выполняют их дети. Именно поэтому второе название департамента – «Чистилище». Догадка Сахаренко неожиданно попала в точку. Конечно, демон может забрать душу и съесть ее, ангел – очистить до конца и сделать собрата. А что дальше? Демоны умрут с голоду, ангелы – аналогично. Кто будет их кормить верой? Вследствие этого был подписан очередной нерушимый договор о сотрудничестве. Опять же с лазейками насчет личной вражды и локальных стычек. Не более 10 на 10. Иначе разбирательство будет уже с высшим органом власти расы. Господь у ангелов, Люцифер, и еще несколько десятков имен у демонов, совет у жнецов. Политика – это интересно, но Сергей как-то больше заинтересовался анатомией рас. Его заинтересовали не нудные описания, где какой сустав находится, а где какое сухожилие натянуто. Нет, самый яркий отклик гробовщик почувствовал на картинке, украшающие страницы тяжелых томов. Да, как ребенок, ленящийся читать, Сахаренко с удовольствием листал книги, рассматривая картинки. Но картинки были совсем не детские. Кишки, кровь, белеющие кости, разноцветные образования. Это наполняло Сергея сладкой дрожью. Особенно, если было видно лицо демона. Он сказал демона, о, Сергей оговорился. Конечно, ему было все равно, на кого смотреть, на демона, ангела или жнеца. Но больше всего его задел один рисунок. Бледное лицо, не слишком короткие черные волосы, изящные, неопределенного пола черты, полыхающие алым глаза, в уголках которых застыли слезы, выразительный изгиб бровей, легкая морщинка над переносицей, распахнутые уста, открывающие прекрасный вид на ротовую полость. А в ней творилось такое, что перехватывало дыхание, а на лицо выползала мечтательная улыбка. Белоснежные ряды зубов были испачканы, изящно, ах, кровью, стальной пинцет приподнял язык, а небольшие клещи вытаскивали самый правый нижний клык. Всего клыков было 8, верный признак демона. Кровь из десен слегка запачкала, лишь украсила подбородок. Общая картина была сногсшибательной, наверное, поэтому гробовщик лежал, когда рассматривал картинку. Он не знал, что его так зацепило в этом рисунке, что заставляло его кататься по полу и чуть ли не визжать от восторга от пламени, охватившего его всего. Но, как взрослый и самостоятельный, спокойный и уверенный в себе че, жнец, Сахаренко мужественно преодолел странное состояние, поднялся с пола, невозмутимо и аккуратно вырвал страничку с рисунком. Потом разберется, что с ней не так, может, какая-то магия. Если так, то необходимо обезопасить себя от подобного. КХМ, да, не только демоны подверглись тщательному изучению. Некоторым шоком для жнеца стала опорно-двигательная система ангелов. Крылья сподвижников господа были не энергетическими образованиями, как у демонов, а вполне физической-биологической структурой. Убираться они, конечно, могли, вместо пониже спины. Нет, серьезно, кости крыльев при нахождении в теле плотно прилегали к тазу. А что же с перьями? А с перьями все еще более интересно, это кости. Точнее, структура как у обычных перьев, стержень опахала, бородки, крючочки и так далее. Но это кости, из-за чего они более тяжелые и гладкие. Летают ангелы все больше из-за собственных сил, а не из-за физики, но крылья у них свои, поэтому им легче, чем демонам. А нимб, нимб, это не образование из сил ангела и не какой-то признак чистого духа. Это прибор, почти такой же, как коса, только для ангелов, и создается он из души. Для создания ангела необходимо две души, для ангела и для нимба. Нимб служит для улавливания и поглощения энергии веры и положительных эмоций. Поэтому без нимба ангел либо погибает, либо переходит на альтернативную энергию, то есть, падает. Падшие питаются почти как демоны, душами и их производными эмоциями, негативными, естественно. Но если для демона подобное наслаждение, то для ангела единственный способ выжить – болезненный до скрежета зубов. Ну, так было написано в книге под авторством ангела. Нашел гробовщик и очень неоднозначную информацию, которая смогла его напрячь. Информацию об образе жизни жнецов. Питаются жнецы как люди, едой. И как люди спят, в отличие от демонов и ангелов. А теперь вопрос. Почему тогда Сахаренко может не пить, не есть и не спать? Что за странные отличия? Это из-за смены душ, какие-то силы самого Сергея. А, может, он в коме? И организм сделал ему увлекательную иллюзию, в котором все, как он хочет. Сергей был не из тех людей, которые строят тысячи теорий, не имея возможности выяснить правду. Точнее, так он тоже делал, но не в важных для него вещах. А так как эта проблема была как раз из тех, на которые найти ответы было невозможно с его нынешними данными, жнец сделал очень мужественный шаг, забил на информацию до поры до времени. Так как его способ решения проблемы состоял в избегании проблемы, можно сказать, что он ее решил. Пока Сахаренко сидел в библиотеке, в Англии прошло Рождество. Его гробовщик не отмечал. Это семейный праздник, а у него нет семьи. Так, с утра сказал вслух, что поздравляет всех с праздником, да и индейку съел. Поддержал традицию, так сказать. А после Рождества в департаменте началось какое-то шевеление. Жнецы заполонили храм знаний, постоянно меняя книги, переставляя, а иногда и вовсе унося куда-то навсегда. Для стороннего наблюдателя эта суета не имела смысла, но, к счастью, книги нашлись и про библиотеку как таковую. Обычная книга, которыми были заполнены полки, представляла собой серый томик с именем человека на корешке. Под этим именем жила душа в последний раз. В конце, на последней странице писалось состояние и судьба души. Ждет рождения, ушла к ангелам, поглощена демонами и так далее. Сейчас, в преддверии Нового года, жнецы тщательно проверяли информацию, желая избежать малейших неточностей, скоро ежегодная проверка. На всякий случай, чтобы жнецы совсем не выходили из-под контроля, каждый год их проверяют послы из ада и рая. Опять-таки, по договору между тремя расами. Договор этот, кстати, гробовщик не нашел, и содержание его тоже. Лишь по отсылкам в книгах об устройстве общества сверхъестественных существ можно было найти отдельные пункты. Еще Сергей не нашел ту самую комнату, в которой хранилась сплетенная сила богов, за которой охотился Каин. Впрочем, Сахаренко было даже не слишком интересно, поэтому он и трех часов на это не потратил. Как бы то ни было, суета жнецов навела его на мысль о следующем деле графа, цирке. О, он уже придумал, какой будет его награда за практически ненужные сведения. Только надо подготовиться. Выйдя из фотоателье, где было потрачено последние два часа, Сергей направился к своему бюро. Газовые фонари освещали улицы, припорошенные недавно выпавшим снегом. Картина выходила превосходной и живописной. Настолько, что жнец даже надел очки, дабы насладиться этим видом. В столь поздний час никого не было видно, лишь слышны звуки голосов из более оживленных мест. Гробовщик шел неторопливо, загребая ногами снег и с наслаждением вдыхая морозный воздух. Раздался крик, женский вопль, наполненный страхом и болью, пронзил воздух и достиг ушей Сахаренко. Тот поморщился. Вот обязательно так орать, такое настроение испортило. Отправившись на звук, который периодически повторялся, Сергей старался как можно громче топать, чтобы предупредить людей о своем появлении. На то было несколько причин. Во-первых, он надеялся, что шаги спугнут грабителей или насильников, так как драться жнецу было откровенно лень. Во-вторых, этими громкими шагами он надеялся заменить глупые геройские выкрики, ибо говорить что-либо ему было опять-таки лень. Вывернул гробовщик на очень колоритную компанию. Колоритную в том смысле, что она соответствовала всем канонам грабителей. Три мужика, оборванные, грязные, воняют дешевым пойлом, орут во все горло и сквернословит. Девица, впрочем, тоже не подкачала. Легкое, эфемерное создание, длинные ресницы, ровные брови, аккуратный, ненавязчивый макияж, испуганное выражение лица. Сергей не стал окликать бандитов, так как они сами резко повернулись к нему лицами. Очень интересная информация, жнец, неуверенный в пределах своей силы, бьет настолько сильно, насколько может. И даже то, что гробовщик действовал в не слишком эффективном стиле рука в лицо, нога в яйцо, ладошки по ушкам, локтем по макушке, не спасло кости мужиков. Слишком велика разница в силе. С некоторым удивлением гробовщик наблюдал, насколько легко отлетают получившие удар. Для него они не то чтобы стояли на месте, нет, просто он был очень быстр. Грабители, или все же насильники, не успели даже толком напасть. Когда окровавленные трупы, Сергей уверен, что увидел тень жнеца, упали на землю, девушка успокоилась и, справившись с волнением, подошла к Сахаренко быстрым взволнованным шагом. «Да поможет вам Господь, я думала, что помощь уже не придет, как вас». Торопливый шепот девушки был прерван влажным хрустом ломающихся позвонков. Она упала на землю со свернутой шеей, а подошедший сзади, видимо, на крики человек отлетел с проломленной грудиной. Гробовщик медленно опустил руки, не осознавая произошедшего. Слишком быстро это произошло. Зачем? Черт! Простонал Сергей, падая на колени перед жертвой. Перелом закрытый, в нем нет красоты. Омерзительно. Надо было оторвать ей ноги, чтобы она умерла от болевого шока или кровопотери. Или хотя бы сломать руку для открытого перелома. Нет, надо было перерезать ей горло ее же кинжалом. Дикий хохот разнесся по переулкам Лондона. Отсмеявшись, жнец встал с колен и пнул тело своей незадачливой убийцы. Разыграно было как по нотам. Якобы преступление и крик, приманка для путника. Три мужика, авангард и основная боевая сила. А если герой окажется слишком прытким и решит убежать, сзади его поджидает в засаде еще один. Если бы не способность гробовщика чувствовать души, у них могло бы получиться его удивить, а так, без шансов. А вот девушка имела шансы выжить, если бы с самого первого шага к Сергею не начало тянуть из сумки кинжал. А самое интересное в том, что завтра эти трупы окажутся у него в бюро. Весело. Вернув себе позитивный настрой, Сахаренко быстро зашагал к бюро. Его немного печалила необходимость проанализировать неожиданную жестокость и свое психическое состояние. Да и сам срыв поднимал вопрос психологических проблем, что беспокоило жнеца. Но до этого еще долго, а пока есть настроение, надо насладиться им. Примечание к части. Долго, минуту, думал над тем, не обозвать ли мне эту главу словом «проходная», но затем решил, что не буду. Все же важная информация там тоже есть. И вы, наверное, уже догадались, что я немного затормозил с чтением манги. Но в следующей главе уже канон. Часть 15. Красота. Изящная деревянная рукоять, обмотанная лоскутом дорогой кожи с железным набалдашником. Хищное, 10-дюймовое матово-серое жало, высовывающееся из темно-коричневого цилиндра. Приятный баланс и вес. Гробовщик покачивался на стуле, сильно откидываясь назад и возвращаясь, цепляясь носками за прилавок. Кинжал у уха, согнутая рука, дьявольская усмешка и прищур зеленых глаз, выдающий во владельца слабовидящего. Стул в который раз идет вниз, рука резко распрямляется, кисть жестко останавливается, и инерция вырывает нож из расслабленных пальцев. Дыщ, врезался снаряд в красный круг на деревянной двери, а через незначительный миг дверь стала открываться демоном, аура которого уже 5 минут ощущалась Сергеем. ТЦ, расчет оказался неверен, но не беда. Левая рука подхватила идентичный кинжал и повторила движение правой. Едва слышимый гул рассекаемого воздуха, и полоска стали оказывается зажата между указанным и средним пальцами Дворецкого. Сергей разочарованно вздохнул. Жаль, но существует надежда, что когда-нибудь Дворецкий не поймает снаряд. Гробовщик, по своему обыкновению, заявил графенок с порога, не обращая внимания на демона, воткнувшего кинжал в мишень на двери. Предположительно, в место, куда бы он и воткнулся. Ничего не видел, ничего не знаю, ведать не ведаю, никого не поступало, кыш-кыш, протараторил жнец, вставая со стула и делая отгоняющие взмахи рукой. Чего ты хочешь? Процедил Фантом Хайф и бесцеремонно уселся на ближайший гроб, который в прошлый его визит здесь не стоял, и упер трость об пол. Демон привычной тенью замер у него за спиной. Сахаренко позволил легкой усмешке скользнуть по лицу. Реакция мальчика на отказ от сотрудничества была вполне ожидаема. На самом деле, тут присутствовал и личный интерес жнеца. Когда-то он прочитал, что ложь вызывает у человека целый спектр различных эмоций. Страх, радость, азарт, восторг, возбуждение, вину. О, возможность сказать чистую правду, но сделать так, чтобы граф не удовлетворился этим максимально полным ответом, вызывало лишь положительные из них. Собственно, он уже сказал все, что мог сказать, не раскрывая свои знания о будущем. Граф, как всегда, быстрые и точны. Но я даже еще не знаю, зачем вы пришли, как могу я назвать цену. Печенье? Из-под прилавка он тут же достал тарелку со свежими угощениями. Жнец, можно сказать, предвидел, иронично звучит, приход цепного пса ее величества. Благодарю. Граф хрустнул мучной косточкой. Сергей уже думал, что его ждет увлекательнейшее повествование от 13-летнего аристократа с ручным демоном, но тот его удивил. Читай. Гробовщик с недоумением взял прямоугольный конверт с королевской печатью в руки. Личное письмо королевы, и мальчик так просто его отдал. Ну-ка, ну-ка, мой милый мальчик, это можно пропустить, это не важно. Хотя Сергею немного неприятно, что к брату Селя так обращаются. Я испекла пудинг, приглашаю тебя в гости. Интересно, а граф обязан принимать эти приглашения, или не обязан? А если обязан, почему в оригинале не было ни одного посещения королевы? Или их просто не показали? Прими от меня в подарок эти билеты в цирк, бесследно пропадали дети. Правительство бросило все силы. Местонахождение детей поныне неизвестно. Их внешний вид, в руки были немедленно переданы небольшие папки с фотографиями. Сергей внимательно просмотрел каждую из них, но никого знакомого на них не усмотрел. Трупы детей, хмм, что же? Сергей двумя быстрыми шагами вышел из-за прилавка и навис над Фантомхайвом, склонив голову. Цена будет небольшой. Легкое движение руки, пуговицы пальто графа разошлись, а гробовщик сразу отпрянул, дабы его не обвинили в каких-либо непотребствах. «Зачем ты это сделал?» Голубой глаз окатил его недоумением. «Хочу записать для потомков, как могущественный демон застегивает одежду человеку. Фотоаппарат, по мнению Сахаренко, гораздо более совершенный, чем должен быть в конце 19 века, был спокойно извлечен из ближайшего гроба. Сколько он промучился, когда работающие в соответствующем ателье объясняли, как пользоваться этим чудом, а среди накопленной пленки воспоминаний фотографа не оказалось. Зато жнец поклялся, что как только к нему поступит фотограф, его умения будут перенесены к нему. Граф остался на месте с ничего не значащим выражением на лице, но на него, в принципе, было наплевать, а вот то, что демон также не сдвинулся с места. «Чего стоим, кого ждем?» Не утерпел гробовщик, для вида возясь с фотоаппаратом. Себастьян, получивший почти незаметный кивок от мальчика, опустился на одно колено. Оба незамедлительно оказались под прицелом объектива. Сергей не собирался допускать оплошностей. А вдруг демон слишком быстро застегнет пуговицы, и фотограф не успеет среагировать? Вряд ли, конечно, но с Дворецкого стало бы попробовать насолить ему. Просто так, чтобы жизнь медом не казалась. Фотографии, несмотря на опасения, оказались превосходными. Правда, их еще предстояло проявить, но жнец был уверен, что хотя бы одна, но окажется той самой. Себастьян даже остановился на второй сверху пуговице, чтобы гробовщику было легче. Тьма прислуживает человеку, что может быть прекраснее. Тьма, свободная от обязательств, яркая и насыщенная, кипящая от человеческих страстей и эмоций. В тон ему ответил демон. «Вы хотите личную фотосессию?» Сергей чуть не подпрыгнул, восторженный неожиданной инициативой Себастьяна. «Боюсь, что, как дворецкий семьи Фантомхайф, я слишком занят для посторонних дел. К тому же, мое нынешнее состояние вряд ли можно назвать свободным». Закончив одевание графа, Себастьян поднялся и благожелательно улыбнулся. «Ну, как перестанете быть дворецким, загляните ко мне на чашечку чая и пару десятков превосходных фотографий». На этих словах Фантомхайф вздрогнул, а жнец вспомнил, что когда демон будет свободен, мальчика уже не будет. Или будет, кто знает, как жизнь повернется. «Говори уже, давай все, что ты знаешь», — раздраженно прошипел ребенок, а Сахаренко, как ни старался, с трудом воспринимал его по-другому, немного поправляя пальто, как будто оно стало ему резко неудобным. «Милашка». Фотоаппарат был убран обратно в гроб, крышка задвинута, а жнец уселся за прилавок и уронил голову на руки. «Не знаю». Не обращая внимания на удивленные лица собеседников, хотя демон наверняка играл, Сергей продолжил, перебирая папки на его столе. «Не знаю ни одного из этих детей. Не поступало за последние полгода таких. Ко мне вообще дети редко поступают, во всяком случае, без родителей. Иными словами, ты не можешь ничем помочь». Гробовщик задумчиво склонил голову, царапая ногтем прилавок. «Я знаю, что ничего не знаю. А это показатель, во всяком случае. Если бы были найдены их трупы, я бы знал. Значит, надо проверить сам цирк. Все сходится. Идем». «И, граф, прежде, чем мальчик вышел», — сказал Сахаренко, — «чтобы скрыть труп, надо либо быть по-настоящему богатым, либо обладать прекрасным подвалом. В нынешнее время убийства, особенно множественные, сложно скрывать. Берегите свою душу и удачи». Граф кивнул и вышел за дверь, которую прикрыл улыбающийся демон. Причем он явно был голоден, иначе с чего ему так наслаждаться негативными эмоциями мальчика? О, Себастьян проголодался, и, пускай у его расы существует огромное количество различных способов насытиться, ему необходимо спросить разрешение у господина. А еще ситуация усугубляется тем, что демон, судя по его силе, тот еще гурман, и подобрать необходимую пищу будет ох, как непросто. О, гробовщик прямо видел этот диалог. «Милорд, я голоден. Хочу спросить вашего разрешения пройтись по всему Лондону, заглянуть в каждый дом и найти душу, которая мне приглянется, чтобы ее сожечь, употребить. Ах, да, мне все равно, чья это будет душа, последнего беспризорника или его величества Эдуарда. Нет, я не дам тебе такой возможности». В голове мальчика промелькнуло понимание, что скорее всего душа, которая приглянется демону, будет принадлежать совсем не беспризорнику. «Но почему? Неважно, у тебя все?» «Нет, милорд, есть еще и другой вариант. Хочу попросить у вас разрешение удовлетворить свои половые потребности, да не с кем-нибудь, а с человеком, у которого душа пылает от боли, доставленной мукой любви. Это также утолит мой голод». «Нет, могу ли я получить объяснение? Я просто хочу, чтобы ты помучился, но тебе этого не скажу». «Нет, тогда я буду выводить вас на отрицательные эмоции и жрать их через контракт. Мухахаха». Сергей помотал головой. «Мда, придумается иногда такое, хоть стой, хоть падай». «Хэмэм, насчет падай». Гробовщик переместился ближе к двери, где под торчащими в закрытой двери ножами лежали несколько волосков мальчика. Скажем так, он кидал не вслепую, ориентировался далеко не только глазами, и даже не совсем в демона. По верхнему краю души ребенка, чтобы кинжал без гарды, а ведь, кстати, это и не кинжал тогда, где проходит волосы и прошелся нож, срезая совсем немного волос. В то, что у него такое получится, Сергей даже не верил, но у него получилось. Опасения за мальчика были, но не слишком сильные, вряд ли демон позволил бы лезвию даже оцарапать контрактера. Зачем Сахаренко волосы графа? Кто-то может предложить, что для какого-нибудь жуткого ритуала или зелья, другой, для извращенного способа создания души, третий, для какого-то очередного бзика-жнеца, и этот третий будет абсолютно прав. Вздохнув, гробовщик забрался на гроб с ногами и, склонив голову на правое плечо для удобства, стал осторожно расплетать косичку. С ней были еще те мучения. Во-первых, хотя Сергей и учился когда-то давно у мамы заплетать косички, умение это за ненадобностью давно выветрилось. Во-вторых, косичку, во всяком случае, ее начало, он тоже не видел. Зеркало жнецу, конечно, помогало, но не слишком сильно. Впрочем, за практически год сплетания и расплетания он все же освоился с данной наукой. Почти год, подумать только. Гробовщик подсчитал, что где-то в конце марта его ждет тот самый день, когда он явился в этот мир. Знаменательная дата, конечно. Точного числа он не заметил, в слишком большом шоке был, когда попал, а календарей, способных зафиксировать время попадания, в бюро похоронных дел не было. За размышлениями жнец не забывал о деле, и вскоре пальцы нащупали волосок, который не только находился посреди всех трех частей волос, но и прямо-таки светился от влитой в него энергии, чтобы не потерялся. Волосы братьев были скручены в одну линию и отправлены практически в самое начало косички, для надежности. Вообще, Сахаренко был бы не против собрать в своей косичке волосы Себастьяна, Греля, Спирса, Рональда, Ред, Финни, Снейка, Танаки, Мэйлин, Барда, Лиззи, Чарльза Грея. Ну, желательно как можно больше тех, кто участвовал в каноне. Большое количество этих всех он может встретить в будущем, по крайней мере, надежда была, а вот с мадам Ред были затруднения. Как минимум, гробовщик не знал, где она сейчас находится. Убивать ее не стали, но тюрем в Англии много, а если учитывать, что со связями графа ее могли и в Америку без проблем запихать. Мда, так, теперь проявление пленки. Сергей хотел бы отнести ее в ателье и заплатить, но потом ему подумалось, что работники, наверное, будут видеть, что изображено. Это предположение заставляло его морщиться от неясного недовольства. Казалось бы, какая разница, на фотографиях все равно не видно ничего, кроме дворецкого и господина, ничего компрометирующего или странного. Но сам факт того, что на фото будет смотреть кто-то другой, сдавливал грудь, если не стальными обручами, то резиновыми жгутами точно. Как все же хорошо, что существует ателье, в котором есть люди, которые не против за небольшую плату объяснить, как проявлять фотографию, и даже дать необходимые вещества, названия которых не очень друживший с химией жнец даже не пытался запомнить, и даже объяснить, как ими пользоваться. У Сергея вдруг мелькнула мысль, которая чуть не заставила его споткнуться на пути в подвал. На лице появилась восторженная улыбка, а дыхание участилось, движения стали более резкими и рассредоточенными. Вот он сейчас проявит фотографии, проживет 100 с лишним лет и покажет эти фотографии какой-нибудь мангаке, а может даже расскажет интереснейший сюжет. А вдруг их увидит Себастьян? Хорошо было бы посмотреть на его реакцию. Да что хорошо, превосходно. Фантазия летела на крыльях вдохновения, не замечая, что ее хозяин вообще-то делает очень важную вещь, и отвлекаться было бы нежелательно. Как сменяются прогнозы синоптиков, быстро и непредсказуемо сменялась мысль жнеца, и тот, не успевая привыкнуть к одной, следовал за другой. А если демон посмотрит на то, что получается у мангаки, и возьмется за мангу сам, он будет изменять сюжет, реплики, созда, а может он еще и рисовать. О-о-о, а если так и появилось творение темный дворецкий в его мире, а если Сергей не перемещался между мирами, а просто скакнул в прошлое, хотя нет, все же беспроводные телефоны появились позже. Но у ангелов, если верить прочитанному, есть все шансы, а точнее артефакт, предназначенный для изменения памяти в случае глобальных сверхъестественных войн, задурить все человечество. Это чтобы человечество не узнало об еще трех мирах, а вдруг все, что вообще знал о своем мире Сахаренко, ложь, и он, как обычный обыватель, не верил в существование иных миров. Так, лучше не углубляться в конспирологию, от нее голова болит и сомнения появляются. Так, Сергею надо проявить фотографии, купить билеты в цирк, ну как такое пропустить? Узнать, где находятся дети, барон Кельвин, ждите жнеца в гости, вшить пленку Селю, покормить его, и... Все, кажется, прекрасно. Значит, первым на очереди, фотографии. Примечание к части. Ох, школа-школа. Как же я от нее отвык. Собственно, этим и вызван перерыв. Прода будет выходить теперь реже, но, надеюсь, разок в недельку смогу вас радовать. Часть 16. Примечание к части. Я вернулся. Вы дождались. В воздухе резко пахло блинами и горячим металлом. Этот запах буквально забивал нос, не давая почувствовать что-нибудь кроме этого. Гробовщик поморщился. Вместе с этим души окружающих его людей фонтанировали счастьем, интересом и весельем. Но это не вызывало у жнеца приятных эмоций, смешанный аромат демона и жнеца был слишком необычен, чтобы его игнорировать. Впрочем, представление не было слишком испорченным, Номера были прекрасные. А еще Сергей, зная всю подноготную труппы, очень внимательно рассматривал их души. В них переплетались положительные окраски и отрицательные, у кого-то одного больше, у кого-то другого. Никаких особых структур или ярких красок, души, грубо говоря, никакие. Обычные, такие же, как у сотен сидящих вокруг зрителей. Разве что у девочки на шаре, Долл, кажется, была более светлая душа, похожая на детскую. Заклинатель змей на арену не выходил, хотя нельзя сказать точно, Сергей сидел на трибунах далеко не с самого начала представления. Это обусловлено всего лишь авралом в департаменте. Когда гробовщик сидел в полной темноте и молился на то, чтобы фотографии вышли хорошими, нежданно-негаданно, как заданное после контрольной по математике сочинение на дом, полыхнула смертью и темнота голосом Уильяма Спирса попросила жнеца помочь департаменту в одном деле. Надо заметить, что право потребовать от своих бывших сотрудников участия в каком-либо событии у департамента есть, до самого конца жнеца, то есть до полной потери им памяти о сверхъестественном. Такой эффект появляется, когда искупивший грех жнец ослабевает настолько, что полубог становится человеком, а все люди, за некоторым исключением, подвергаются воздействию специального артефакта ангелов, стирающего само знание о трех других мирах. Как бы то ни было, на вопросы Сергея начальник британского отдела несущих смерть отговаривался секретностью и необходимостью общаться лишь в департаменте. Гробовщик с некоторыми затруднениями смог выбить из того информацию о том, что дело касается демонов и ангелов и несколько дней отсрочки, которые планировал потратить на Ноев ковчег. Что касается причины его опоздания на само представление, на Сергея было совершено покушение. Ну, назвать иначе прилетевшую в лучших традициях кинематографа, то есть в плечо, пулю жнец бы не смог. Снайпер промахнулся или же директора бюро похоронных дел пытались запугать. Сахаренко склонялся к первому варианту, за первым выстрелом последовали другие, и если бы он не убрался в ближайший переулок со всей доступной скоростью, пришлось бы плохо. Насчет того, знал ли снайпера о нечеловеческой природе Сергей, ничего не известно. Но на всякий случай жнец на людях практически не двигал рукой на перевязи, хотя рана зажила уже через несколько минут от появления. «Отец, я вернулся». Он раскрыл двери и замер на пороге. Тишина стала ему ответом. Джокер привык к такому. Отец после трагедии мало разговаривал и практически не показывал своих чувств, кроме его развлечений, но о них мужчина старался не думать. Артист поднялся по лестнице на второй этаж и замер перед очередной дверью. «Можно войти, отец?» Он не сомневался, что отец услышал его еще в первый раз, но это было не проявлением изумительного слуха барона, просто прекрасная в своем совершенстве система слуховых труб, проложенная по всему зданию. Все они вели в то же место, куда и находящаяся перед ним дверь. Выждав ровно две секунды, Джокер вошел в комнату. Эти две секунды были настолько привычны всем воспитанникам барона, что они даже не задумывались о них. Если бы они выдали больше времени, то отец стал бы нервничать и раздражаться, а если меньше двух секунд, то испугался бы неожиданного гостя, ведь реакция с годами у Кельвина стала плохая. В комнате царил бардак. Нет, на первый взгляд все было нормально, немного мебели, чистый пол, никакого мусора. Но если приглядеться, личная комната отца была практически пуста из мебели, полка с фотографиями и кресла. На той же полке толстый слой пыли, как будто тут не убирали много дней. Паутина в углах и затхлый воздух намекали на то же самое. Еще в комнате были дети, мальчик и девочка, с пустыми взглядами, практически мертвы, не помнящие себя, потерявшие разум вследствие использования специальных наркотиков и боли. На них мужчина вообще не смотрел, всеми силами избегал взглядов на них, особенно на пустые лица. «Простите за столь поздний визит, однако я пришел не просто так. Раньше беспризорники-инвалиды обращались к отцу на «вы» из-за уважения, теперь, по привычке и нежеланию разочаровывать его, ведь старик с трудом воспринимал перемены в своей жизни. Ну что ты, для родителя нет ничего приятнее, чем снова увидеть любимого сына. Рад видеть тебя, Джокер». Голос отца был все тем же, что и много лет назад, когда тот предлагал новую жизнь беспризорнику без правой руки. Добрый, немного басистый голос, приятная улыбка. Это вселяло в Джокера надежду, что все вернется на свои места. Надо лишь, а как насчет него, ты же привел его с собой, да, избавить отца от навязчивой идеи о селе в Фантомхайве, или выполнить все, чтобы его мечты сбылись, Может, тогда он снова обретет разум? Вообще-то нет, но... Джокер торопился сказать все предложения, так как отец может и наказать. Я огорчен. Немного потерянное выражение лица отозвалось уколом в сердце мужчины. Его мышцы напряглись, а в груди появился ком. Он одновременно хотел кинуться к ногам и понимал странность такого поступка, сделать все возможное, чтобы загладить этот поступок, но понимание того, что он не сможет ничего сделать в этой ситуации, его остановило. Поэтому, справившись с собой, Джокер просто опустился на колено. «Отец, простите, я взял бы его с собой, если бы не...» Артист от волнения сбился и забыл, что хотел сказать. «Есть подозрение, что за нами следит полиция. Продолжай». Толстые пальцы ударили по подлокотнику. Обычно это означало волнение барона, и дети старались всячески ему угодить. Сейчас же после этого момента девочка поднесла к рукам отца поднос, на котором стояли чашка с пирожным. Джокер кратко, но подробно рассказал о странном мальчике и его друге, их привычке совать нос не в свое дело и своих подозрениях. Мальчик и мужчина, дворецкий, да, это он. Посередине его рассказа отца охватило сильное возбуждение. Он даже порывался встать, что было, конечно, практически невозможно для него. Его руки хватали воздух, а глаза бегали по всей комнате. Сам он пребывал в каком-то странном состоянии, полностью уйдя в мир фантазий. Артист наблюдал за этим с тревогой. У отца бывали подобные приступы, но вся семья надеялась, что они ушли в прошлое. У нас вышло. Мы нашли его. Этот мальчик, Сиэль Фантомхайф. Джокер, приготовь самый лучший прием для нашего гостя. Подождите. Не на шутку перепугался за братьев и сестер мужчина. Если это правда он, мы должны скорее дать знать остальным. Атмосфера резко изменилась. Она и раньше не была слишком радостной, скорее, пропитанной застаревшей надеждой, настолько отвратительной, насколько отвратителен гной, вытекающий из незаживающей раны. А теперь она стала окончательно гнетущей, холодной и пугающей. Мне показалось, или ты меня перебил? Речь про благодарность детей к родителям Джокер за 3 с лишним года слышал немало, точнее примерно 2-3 раза в месяц, и каждый раз это было очень неприятным событием. Несмотря на давно заученные формулировки, каждое слово вызывало скрип зубов и жжение в глазах, а стали, сжимающую грудь, он уже и не думал. «Я не хотел». Состраданием на лице практически заплакал артист. «Мой милый Джокер снова станет послушным». «Да», надежда изменила грубый голос Кельвина, сделав его таким же, каким он был до вспышки ярости. «Да, отец». После этого произошла такая привычная процедура, фотография с отцом. К этому моменту Джокер уже успокоился и даже смог улыбнуться, пусть и фальшиво, но главное, чтобы не разочаровать отца. Слава богу, кризис миновал. Он нормально дышит и цвет лица намного здоровее. Облегченно вздохнул Агни. Себастьян посмотрел на него с усмешкой. Эту странность он давно заметил у людей. Они обожают озвучивать вещи, которые и так всем видны. А вот эта вот странность с обращением к Богу, слава Богу, это обращение христианства, а Агни не христианин. Хотя, может быть, он имел в виду Бога Фантомхайва, но его господин, безбожник, обратившийся к демонам. Впрочем, дворецкий сам и это не знает. Людям, даже приближенным к богам, так свойственно ошибаться. Говорят, сон – лучшее лекарство, не будем его беспокоить. Бросив взгляд на сияющую душу в трепещущем теле, дворецкий поморщился. Столь хорошая сталь не должна храниться в тряпье, но это дело времени. Слабость господина раздражала своей нелепостью. Демоны не болеют. Даже будучи на последнем издыхании, они сражаются со всей своей силы, пока суть не оторвется от тела. Демон не может полноценно ослабеть от ран, от болезней. Просто обычно демона не ставят в такие условия, при которых он может получить действительно значительные повреждения. Они не продуваются от легкого ветерка. Может, как-нибудь усилить господина. Обратиться к жнецам для его обращения не получится, это требует самоубийства. А если господин решит умереть, его душа вообще не имеет смысла. Ангелы не согласятся вознести отрекшегося от Бога. Вампиры тоже не подходят. В первые годы их существования жажда изменяет их личности, соответственно, душу. Да и найти бледных сейчас нелегко, после войны их почти истребили. Да и требуется не кто-нибудь, а высший, которых по пальцам пересчитать можно. В принципе, обращение в демона могло бы хватить, но если граф станет демоном, его месть станет очень легкой, душа опять же испортится. Куда ни кинь, повсюду клин. Придется лезвию пока побыть в тряпках, не в соответствующих ножнах. Но, коль еще не закончена ковка, можно и подождать. О, кстати, пусть он уже насытился прекрасной леди, не помешает бы сладкое. А это значит что? Себастьян аккуратно подул на ложечку с ризотто и протянул ее ко рту господина. Ложечку за Себастьяна. Ошарашенный вид Фантомхайва, зрелище, которое не надоедает демону, но еще больше не надоедают сладкие вихри энергии, впитанные контактом.